Глава 60. Шумные празднества продолжались, налетчики готовились к полномасштабной войне. Но Милок был мертв. Король Скорбь восседал на своем величественном троне, окруженный возбужденными нарукайцами, но отделенный от них стеной гнева и горя. Милок мертв. Ларс пировал, пил и похвалялся, будто успех его набегов означал, что он прощен. Но Скорбь не был расположен его прощать. Веселье продолжалось. Праздничные столы были заставлены рыбой, хлебом, выращенными на скалах растениями и даже ветчиной с сосисками, привезенными с недавних набегов. Но королю кусок в горло не лез. Он сжимал и разжимал кулаки, чувствуя, как железные накладки впиваются в костяшки пальцев. Шрамы на щеках пошли рябью, когда он стиснул челюсти. Он издал протяжное шипение, словно змеиный бок. Но никто не расслышал этого среди грохота кулаков, смеха и криков. Милок мертв. Его шаман. Его советник. Его друг. Восстановленные змеиные корабли вернулись из Ильдакара. От сотни кораблей остался 51. Но они были все так же опасны. Вместе с флотом Ларса и более 7 десятков новых кораблей они составляли мощный нарукайский флот. Если союзник генерал Утрас выполнил обещание, и его огромная армия марширует к побережью, эти две силы будут доминировать в древнем мире. Нарукайский народ, изгнанный с материка императором Сулаканом 1000 лет назад, теперь снова завладеет миром. Люди короля Скорбь разорвут в клочья все побережье. В других обстоятельствах он бы наслаждался мыслями о крови и насилии. Но теперь Милок был мертв. Когда ярость достигла точки кипения, он вскочил и издал бессловесный рев, эхом разнесшийся по залу и заставивший резко стихнуть крики и веселье. Нарукайцы ошеломленно воззрились на короля. Затем Ларс поднял кулак и тоже издал рев. Остальные налетчики подхватили его, и стены бастиона содрогнулись от воодушевления. Но Милок по-прежнему был мертв. Скорбь медленно сошел по каменным ступеням трона навстречу кричащим нарукайцам. Неверно истолковав его расположение духа, некоторые хлопали его по плечам и спине, но король не обращал на них внимания. В другой раз он, возможно, нанес бы сокрушительный удар, но сейчас не желал тратить на них время и свой гнев. Двое рабов принесли очередного жареного козленка, на этот раз тощего, поскольку большая часть стада на острове уже была забита. Скорбь все равно не любил козлятину. Ему нужно было выместить на ком-то раздражение, но он не знал, с чего начать. Приплясывающий рядом Милок мог бы произнести странные загадочные слова. Почему шаман не предвидел свою смерть? Он мог бы спастись. Как он мог не предвидеть атаку селок? Как мог не знать, что их скользкая королева разорвет его на части? Он был плохим шаманом, если не предсказал нечто столь важное. Или... он что-то видел. Скорбь вспомнил лепет Мелка за день до нападения селок, когда они принесли в жертву раба. «Змеиный бог спасет некоторых из нас, но я не скажу, кого». Неужели он что-то знал? Но почему никого не предупредил? Королю хотелось разбить кому-нибудь лицо. Он понял, что на самом деле хотел выпустить кишки кому-то из рабов и посмотреть, как жертва корчится в агонии и луже крови, так же, как Милок. Подняв глаза, он увидел Эммета, покрытого морщинами старика, бывшего неотъемлемой частью бастиона еще до того, как Скорбь убил своего отца. Милок подбил его убить короля Сурового и завладеть короной. Альбинос предвидел это и помог королю Скорбь выбрать идеальное время. Почему Милок не смог избежать собственной смерти? «Топор рубит древесину, меч рубит кости!» «Да что это вообще значит? Хоть кто-то в состоянии понять?» Когда Эммет принес плетеный хлеб с начинкой из дробленых орехов, Скорбь заметил, что хромой старик испуган больше обычного. Может, потому что его и рабов дразнят многочисленные нарукайцы. Скорбь оглядел обеденный зал в поисках жертвы. Он не заметил ни Беннона, ни Маросетлилу, и вдруг понял, что не видел их уже несколько дней, занятые приготовлениями к войне. Он был удивлен, что Атта до сих пор не убила Лилу, которую считала соперницей. Тощая Моросит не вызывала у короля желания, потому что ее хрупкое тело наверняка не выдержало бы напора его страсти. Но сейчас это казалось не такой уж плохой идеей. Да, он выпотрошит Беннона, затем швырнет Лилу на обеденный стол и овладеет ею прямо на глазах у своих людей. Он может задушить ее, когда закончит, и это порадует Атту. Возможно, так он наконец избавится от хандры. Он посмотрел на прислуживающих рабов, но не увидел Лилу или Беннона. Старый Эммет услужливо предложил ему ореховый хлеб. «Это очень вкусно, мой король. Его испекли специально к празднованию предстоящего завоевания». Скорбь выбил поднос из рук раба и схватил его за длинный хвост, заставив запрокинуть голову. «Где Беннон и Лила? Я хочу увидеть их немедленно». Старик побледнел. «Они... уверен, они заняты другой работой, мой король». Атта терлась возле Ларса, наверняка, чтобы вызвать ревность короля. Но теперь оттолкнула опального капитана и подошла к королю. «Да, где эта костлявая сучка? Я мечтаю утопить ее в ведре с мочой всех этих мужчин». Она громко расхохоталась. «Приведи их», – приказал Эммету король. «Живо!» Старый раб захромал прочь, как раненый олень, спасающийся от лесного пожара. Он где-то прятался почти час, но потерявший терпение король отправил нескольких нарукайцев притащить Эммета в обеденный зал. Беннона и Лилы нигде не было. Стражники обыскали бастион и вернулись к королю с докладом, от которого он пришел в бешенство. Они опросили каждого раба, но этих двоих уже давно никто не видел. «Я ничего не знаю, мой король», – прохныкал Эммет, но ужас на лице старика выдавал, что он лжет. Скорбь швырнул покалеченного раба на стол, и тот повалился на спину среди тарелок. Борьба с Эмметом раззадорила короля нарукайцев, и он стукнул головой старика о доски стола. Правой рукой он выхватил кинжал с пояса и вонзил его в плечо Эммета, пригвоздив к столу. Морщинистый старик задохнулся от боли. «Я ничего не знаю, мой король! Не знаю!» Допрос был долгим, и скорбь наслаждался процессом. Это доставило ему радость впервые за последние дни. К тому времени, как он отрезал Эммету левое ухо и по две фаланги на двух пальцах, в зал вошел еще один нарукаец с докладом. «С пристани пропала рыбацкая лодка, король Скорбь. Кто-то взял ее». «Нет, нет», – скулил Эммет. Его многочисленные раны кровоточили. «Может, ее сорвал шторм и унес в море». «Или они украли лодку и сбежали», – прорычал король Скорбь. Потеряв терпение, он отрезал старику второе ухо. Держа отрезанную плоть двумя пальцами, он покачивал ее перед лицом Эммета. «Расскажи мне то, что я хочу узнать, иначе отрежу от тебя еще много кусочков». Он снова качнул кровавым трофеем. Наконец Эммет не выдержал и разрыдался. Скорбь выдернул кинжал из плеча старого раба, освобождая его. Эммет поднялся, дрожа и истекая кровью, а затем разразился потоком слов, объясняя, как помог Беннону и Лиле сбежать. Признание окончательно сломило старика. Он соскользнул со стола и упал на колени, моля короля Скорбь о пощаде. Настроение у короля испортилось, и он созвал в обеденный зал всех напуганных рабов. «Наш флот скоро отправится на войну. Приказываю устроить достойный пир, чтобы отпраздновать нашу неминуемую победу». Нарукайцы оглушительно завопили, ликуя. Когда Скорбь громогласно объявил распоряжение, рабы затрепетали, а Эммет разорзился новым потоком бессловесных рыданий. Король вдруг понял, что проголодался. Ларс и 5 других выдающихся нарукайских капитанов сидели за главным столом. Атта держалась рядом с королем, похотливо глядя на него своими коровьими глазами. Но его внимание всецело занимали рабы, медленно вошедшие в обеденный зал. На плечах они несли, словно носилки с раненым воином, огромное блюдо. Напуганные рабы не осмеливались поднять взгляд, когда ставили блюдо с жареным мясом перед королем скорбь. Почерневшее морщинистое тело старого раба лежало в позе эмбриона. Эмита зажарили заживо в пламени печей. Нарукайцы знали, что ужас и боль улучшают вкус мяса. «Он был старым и жилистым», — сказал скорбь. «Полагаю, мясо у него жесткое и едва съедобное». Атта кинжалом проколола хрустящую черную кожу, обнажив сочную плоть под ней. «Я буду наслаждаться пиром так же, как и нашей победой, король скорбь». Она отрезала кусок мяса из бедра Эммета, наткнула его на кинжал и протянула королю. Он взял угощение и принялся жевать. «Да, хорошо. Старик много лет служил бастиону, а теперь мы послужим ему». Он поднял окованный железом кулак. «Идите все сюда, ешьте. Это наш пир перед войной». Нарукайцы подошли и принялись рвать зажаренное тело старого раба.